Параграф 6. Шестой этап. Распад Бреттон-Вудской системы. 1968-1971 годы. США становилось все труднее поддерживать цену золота на уровне 35 долларов за унцию на свободных рынках золота в Лондоне и Цюрихе из-за того, что с одной стороны происходил отток золота из страны, с другой в Европе продолжали накапливаться доллары. Эта цена, 35 долларов за унцию золота, была краеугольным камнем всей системы. Американским гражданам с 1934 года было запрещено иметь золото, но граждане других стран могли законно владеть и золотыми слитками, и золотыми монетами. У них был только один способ погасить доллары золотом – продать их на свободном рынке по цене 35 долларов за унцию. По мере того, как темпы инфляции в Америке росли, доллар все больше обесценивался, а дефицит платежного баланса США увеличивался. Частные лица стали все активнее сбрасывать доллары на свободный рынок золота. США были вынуждены тратить золото из своих стремительно сокращавшихся запасов на то, чтобы поддерживать цену 35 долларов за унцию в Лондоне и Цюрихе. Кризис доверия к доллару на свободных рынках золота привел к тому, что в марте 1968 года США внесли существенные изменения в денежную систему. Их цель состояла в том, чтобы спасти Бреттон-Вудскую систему, отделив ее от свободного рынка золота. Так возник двухъярусный рынок золота. Свободный рынок сам по себе, а золото центральных банков само по себе. США приняли решение плюнуть на свободный рынок золота и больше не поддерживать рыночную цену унции золота на уровне 35 долларов. Все государства по предложению США договорились навечно зафиксировать цену унции золота как денежной единицы на уровне 35 долларов. Правительства и центральные банки мира отказались от продажи и покупки золота на внешнем, свободном рынке. Золото должно было просто использоваться в обменах между центральными банками в качестве счетной единицы, одна унция 35 долларов. Свободный рынок золота мог жить как хотел, поскольку к мировой денежной системе это просто не имело отношения. Параллельно с введением двухъярусного рынка золота, США активно проталкивали идею введения нового вида резервных бумажных расписок – специальных прав заимствования. Американцы надеялись, что СДР, специальные права заимствования, смогут заменить золото и стать мировыми бумажными деньгами. Предполагалось, что их будет имитировать будущий Всемирный резервный банк. Если бы удалось создать такую систему, США, скооперировавшись с другими государствами, могли бы бесконечно увеличивать предложение необеспеченных денег. Правда, одно ограничение осталось бы – угроза всемирной гиперинфляции и краха мировых бумажных денег. На практике СДР, против распространения которых активно боролась Западная Европа и страны с твердыми валютами, до сих пор составляют лишь незначительную часть валютных резервов США и других государств. Экономисты, сторонники бумажных денег, от кейнсианцев до последователей Милтона Фридмана, нисколько не сомневались, что золото исчезнет из международной денежной системы. Они предсказывали, что, потеряв поддержку доллара, цена золота на свободном рынке упадет намного ниже 35 долларов за унцию, до цены золота, используемого в промышленности, то есть примерно до 10 долларов за унцию. На самом деле, свободная цена золота ни разу не опускалась ниже 35 долларов. К началу 1973 года она достигла 125 долларов за унцию, хотя это и было, по мнению сторонников бумажных денег, теоретически невозможно. Введение двухъярусного рынка золота лишь продлило агонию Бреттон-Вудской системы на несколько лет. Инфляция в Америке продолжалась, золотые запасы сокращались, дефицит платежного баланса увеличивался. Евро-доллары аккумулировались на счетах европейских центральных банков все в большем количестве. Динамика цены золота на свободном рынке наглядно демонстрировала стремительное падение доверия к доллару. Кризис двухъярусной системы наступил быстро, и с ним окончательный распад Бреттон-Вудской системы. Параграф 7. Седьмой этап. Конец Бреттон-Вудской системы. Плавающий курс необеспеченных бумажных валют. Август-декабрь 1971 года. 15 августа 1971 года президент Никсон заморозил цены и зарплаты, безуспешно пытаясь остановить галопирующую инфляцию, а также принял решение, которое добило Бреттон-Вудскую систему. В ответ на демарш центральных банков западноевропейских стран, которые наконец-то пригрозили потребовать погашения золотом накопившейся массы евро-долларов, Никсон полностью отказался от золотого стандарта в любом понимании этого слова. Впервые в американской истории доллар стал полностью бумажным, не имеющим никакого золотого обеспечения. Та призрачная связь доллара с золотом, которая существовала с 1933 года, была разорвана. Мир был отброшен в 30-е годы, эпоху денежного беспредела. Более того, на этот раз все было гораздо хуже, потому что тогда хотя бы доллар сохранял связь с золотом. Впереди замаячила жуткая перспектива валютных блоков, конкурирующих девальваций, экономической войны, прекращения международной торговой и инвестиционной деятельности. Всемирная депрессия стала реальной угрозой. Что было делать? Результатом стремления США сохранить международную денежную систему, но на новых основаниях, без опоры на золото, стала заключенная 18 декабря 1971 года Смитсоновское соглашение. Параграф 8. Восьмой этап. Смитсоновское соглашение, декабрь 1971, февраль 1973. Смитсоновское соглашение, названное президентом Никсоном величайшим в истории, было еще более шатким и ненадежным, чем старый золотодевизный стандарт 20-х годов или Бреттон-Вудская система. Страны мира в очередной раз обязались поддерживать фиксированные курсы валют, но на этот раз валюты не были обеспечены ничем, ни золотом, ни даже мировыми деньгами. Европейские валюты были искусственно недооценены. Девальвация доллара была запоздалой и совершенно незначительной, всего до 38 долларов за унцию. Правда, после бесконечных заявлений США о том, что курс 35 долларов за унцию золота прибудет во веки веков, даже такая девальвация имела большое символическое значение. Фиксированные обменные курсы, хотя для них и были предусмотрены валютные коридоры, не могли устоять, потому что в новой системе отсутствовало единое средство обмена. Ситуацию усугубляло то, что смитсоновские договоренности никак не ограничивали американскую инфляцию, снижение курса доллара и рост внешнеторгового дефицита. Разбухшее предложение евро-долларов в сочетании с инфляцией и отказом от золота как единого средства обмена привело к тому, что цена унции золота на свободном рынке дошла до 215 долларов. Стало совершенно очевидно, что доллар искусственно переоценен, а твердые валюты Западной Европы и Японии искусственно недооценены. В феврале-марте 1973 года мировые финансовые рынки охватила паника. Доллар рухнул, и страны с твердыми валютами прекратили его покупать, то есть поддерживать завышенный курс американской валюты. И так прошло чуть больше года, и смитсоновская система, фиксированные обменные курсы необеспеченных бумажных валют, рухнула, не выдержав столкновения с реальностью. Параграф 9. Девятый этап. Плавающий курс необеспеченных бумажных валют. Начало март 1973 года. Когда доллар рухнул, мир вернулся к системе плавающих обменных курсов необеспеченных бумажных валют. В Европе обменные курсы валют были привязаны друг к другу, а в США снова провели символическую до 42 долларов за унцию золота девальвацию доллара. На валютных биржах доллар все падал и падал. Немецкая марка, швейцарский франк и японская иена рвались вверх, а власти США, благодаря разъяснениям Фридмана и компании, начали убеждаться, что это и есть идеальная денежная система. Куда-то исчезли сложности с евро-долларами, рассосался дефицит платежного баланса. Американские экспортеры тоже были ужасно довольны тем, что падение курса благотворно повлияло на экспорт. И верно, благотворно, ведь товары подешевели. Правда, государства время от времени занимались валютными интервенциями, то есть валюты все-таки колебались не вполне свободно, но в общем и целом идеи Фридмана торжествовали. Увы, слишком быстро выяснилось, что система свободно плавающих валют, не обеспеченных золотом, далеко не идеальна. В долгосрочной перспективе страны с твердой валютой, несомненно, откажутся мириться с тем, что их деньги дорожают, а их рынки благодаря дешевизне доллара захватывают американские товары. В ответ на американскую инфляцию и обесценение доллара другие страны будут принимать меры. В свою очередь девальвировать валюту, вводить валютный контроль, создавать валютные блоки и объявлять экономические войны. Все как в 30-е годы. Но в краткосрочной перспективе главная опасность другая. Если доллар обесценивается, это означает, что в Америке растут цены на импортные товары. Американские туристы испытывают неудобства за границей, а спрос на дешевые американские товары в других странах так велик, что цены на экспортные товары внутри страны повышаются, что и случилось, например, с ценами на пшеницу и мясо. Американские экспортеры действительно выигрывают, но это происходит за счет американских потребителей, которым приходится платить инфляционный налог. В июле 1973 года, когда произошел обвал курса доллара на мировых валютных рынках, американцы испытали на себе, каково состояние утраты денежных ориентиров, которые создают резкие скачки валютного курса. После того, как в августе 1971 года США полностью отказались от золотого стандарта и в марте 1973 года перешли на плавающий валютный курс по Фридману, Америка и мир в целом пережили наиболее болезненную и длительную инфляцию из всех, что когда-либо случалось в мирное время. Сейчас абсолютно ясно, что дело не в совпадении. До того, как доллар утратил связь с золотом, основные группы приверженцев необеспеченных бумажных денег, кейнсианцы и экономисты круга Милтона Фридмана, уверенно предсказывали, что рыночная цена золота немедленно упадет до цены на золото, используемое в промышленных целях, то есть до 8 долларов за унцию. И те, и другие, движимые презрением к золоту, утверждали, что своей завышенной ценой золото обязано исключительно тем, что его поддерживает великий и могучий доллар. С 1971 года рыночная цена золота ни разу не падала ниже той, которая существовала во времена, когда доллар был обеспечен золотом – 35 долларов за унцию. Обычно золото стоило в несколько раз дороже. Когда в 50-е и 60-е годы некоторые экономисты, в том числе Жак Рюэф, предлагали установить золотой стандарт с обменом унции золота на 70 долларов, эта цена казалась безумно завышенной. Сейчас она воспринималась бы как безумно низкая. Кратное повышение цен на золото с тех пор, как золотое обеспечение доллара было ликвидировано под влиянием современных экономистов, указывает на деградацию американской валюты. Сейчас невозможно отрицать, что все устали от беспрецедентной инфляции в США и во всем мире, которую породила эра плавающих необеспеченных валют, продолжающаяся с 1973 года. Кроме того, нам надоели неустойчивость и непредсказуемость обменных курсов. На свободном рынке на формирование цен оказывает влияние естественная неопределенность. В наше время на эту естественную неопределенность дополнительно накладывается еще и искусственная политическая нестабильность, вызванная положением дел в сфере денежного обращения. Каждая страна выпускает собственные, необеспеченные бумажные деньги, а общих для всех мировых денег не существует вообще. Мечты Фридмана о плавающих необеспеченных деньгах обратились в прах, и желание вернуться к системе фиксированных обменных курсов вполне понятно. К несчастью, классический золотой стандарт пребывает в забвении. Цель большинства американских и мировых лидеров – это переход на кейнсианский стандарт, который представляет собой всемирные необеспеченные бумажные деньги, имитируемые Всемирным резервным банком – ВРБ. Не имеет никакого значения, как будет называться новая валюта. Банкор, как предлагал Кейнс, унита, идея другого отца Бреттон-Вудской системы МВФ и Всемирного банка Гарри Декстера Уайта, или Феникс, изобретение журнала The Economist. Принципиально то, что она создаст возможность неограниченной инфляции в мировом масштабе. Ограничение, которое накладывает на темпы инфляции перспектива платежного кризиса или падения курса, будут ликвидированы, ведь Всемирный резервный банк сможет в любое время подпечатать нужное количество банкоров и снабдить ими ту или иную страну. Новый банковский институт будет единолично регулировать и предложение денег, и их распределение между государствами. Естественно, чиновники Всемирного резервного банка будут свято верить, что они управляют инфляцией и контролируют ее. Такой банк, если он будет создан, получит возможность инициировать инфляцию в мировом масштабе и, вне всякого сомнения, этой возможностью воспользуется. Таким образом, единственной преградой, отделяющей человечество от экономической катастрофы, гиперинфляции в мировом масштабе, будет способность Всемирного ЦБ вовремя реагировать на сбои в денежной системе. Невеселая перспектива. Конечная цель кейнсиански ориентированных мировых лидеров – это всемирные бумажные деньги и Всемирный центральный банк. Их ближайшая цель – возврат к Бреттон-Вудской системе, но без ограничений, связанных с золотым обеспечением. Крупнейшие центральные банки мира уже пробуют договориться между собой о координации действий в сфере денежной и экономической политики, согласовании темпов инфляции и введении фиксированных обменных курсов. Инициатива введения общей европейской бумажной валюты, имитируемой Европейским центральным банком, почти увенчалась успехом. Пропагандистская кампания построена на том, что доверчивую публику просто-напросто обманывают, уверяют, что свободная торговля внутри Европейского экономического сообщества ЕС невозможна без общей европейской бюрократической надстройки и единой налоговой системы и, в особенности, без европейского ЦБ и общеевропейских бумажных денег. Следующим шагом после создания общеевропейского центрального банка станет усиление сотрудничества с Федеральной резервной системой и другими крупными центральными банками, а там недалеко и до Всемирного центрального банка. Между прочим, путь к Всемирному центральному банку наверняка ведет через Бреттон-Вудс со всеми его прелестями, вроде кризиса торговых балансов и последствий действия закона Грэшема, который неизбежен в системе, основанной на фиксированных обменных курсах необеспеченных бумажных валют. Будущее мировой денежной системы выглядит мрачно. Пока классический золотой стандарт не будет восстановлен, маятник будет качаться от системы плавающих курсов к системе фиксированных курсов и обратно. Ни та, ни другая система нормально работать не будет. Следствием попыток избежать развала денежной системы станет постоянная долларовая инфляция, в перспективе гиперинфляция и рост внутренних цен в США. Инфляция внутри страны будет усиливаться и станет неконтролируемой. За границами США произойдет дезинтеграция денежной системы, и начнутся экономические войны. Единственный способ избежать катастрофы – это радикальное переустройство американской и мировой денежной системы. Мир должен вернуться к свободному рынку денег, иначе говоря, к золоту, естественно, выбранному рынком денежному товару. Что касается государства, то у него следует полностью отобрать право регулировать денежное обращение.